Думаю, убийца позвонил Кригеру и предложил спуститься вниз, обсудить кое-что на нейтральной почве, а сам затаился возле мусоропровода, как паук, поджидающий добычу. По стеклу скользнула тень, и он бросился по лестнице вниз, на 15-й этаж, нажимать кнопку. Двери открылись. Кригер стоял перед ним, все еще улыбаясь. Убийца ударил его в сердце, что это было, нож, заточка, и нажал на первый этаж. Точь в точь, как до него это сделал младший Кругляк. Двери закрылись. Ни я, ни стоявшая рядом со мной женщины, так и не заметили этой секундной задержки цифры 15 на световом табло. Лифт спускался вниз. И все-таки убийца просчитался. Смерть Кригера не решила всех проблем. Парень скрылся неизвестно куда, а Эрнст Теодорович успел рассказать все Елену, чей телефон дал заранее Саше, и вызвать меня. Тут, правда, шайка получила временную передышку. Они, вероятно, исходили из того, что Саша не пойдет сам доносить в милицию на отца, пусть даже на такого. Я еще пока толком ничего не знал. Эти гады одно время возлагали на меня определенные надежды. А Елен... Саша дозвонился до Елена только в пятницу. А в субботу или в воскресенье Елен упал им как снег на голову. Ах, здесь им повезло. Как жестоко, как непоправимо им повезло. Елен, благородный и самолюбивый Елен, упрямый и так бездарно самоуверенный Елен, бросился на всю шайку один и погиб. Я не знаю пока, но обязательно узнаю, как это случилось. Уверен я в одном. Он погиб, как солдат, в бою. Наконец дошла очередь до меня. Латынин предложил мне деньги, я отказался. Виктор Васильевич опасался, конечно, совсем не того, что его фамилия попадет в газету. Он смертельно боялся, как бы я не нашел Сашу. Я отказался, и он придумал этот спектакль. Вероятно, навело на мысль похищенное у меня удостоверение. В принципе, расчет был верным. Если бы затея удалась, мне на какое-то время стало бы не до других дел. Впрочем, и здесь вышла ошибка. Не учли, что я могу связать убийство Елена с Сашей, и таким образом все-таки найду его. Но так или иначе, а план в Крылатском провалился. И Марат решил со мной покончить, но я выскочил, и тут им всем окончательно не повезло. «Замечательно!» — воскликнул Сухов, как мне показалось, на этот раз искренне. «Особенно насчет черной лестницы. Тут ты просто молодец. И, в общем-то, всю их психологию ты довольно точно воспроизвел». Мне снова не понравился его тон. На этот раз он был преувеличенно восторженный, что ли. И я сказал: «Не морочь мне голову. Я чувствую, ты что-то знаешь еще». «Я много чего знаю», — откровенно насмешливо протянул Сухов. И вдруг спросил серьезно: «А вот ты мог бы убить человека?» «В каком смысле?» — растерялся я. «В прямом», — ответил он жестко. «Но не на фронте, не в бою, а вот в такой ситуации, как у Латынина». Я пожал плечами. Сухов заговорил, снова глядя куда-то поверх моей головы. «В главном ты прав. Латынина папу сгубила страсть ко всем этим цацкам. Вещички его сгубили, которые он всю жизнь собирал и копил.